Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто нас слышит. Мне, ведущему программы «Серебряные нити» доктору Александру Данилину, всегда было жаль уходящих слов, выходящих из употребления. Я предложил поговорить сегодня здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити», о слове «прихоть». Ну, слово это как будто вот... Пока звучит знакомо. Мы знаем, что вот есть желание, даже многие знают, что есть потребности, а есть прихоти. Как отличить прихоти от желания? И чем они отличаются друг от друга? Собственно говоря, сразу хочу сказать, что Владимир Даль ясно и просто в своем словаре определял понятие «прихоть». Это желание того, без чего легко обойтись. Требование излишнего, ненужного, придуманного от нечего делать. Барские затеи, баловство, выдумки, выгодки. Вздорное хотение. С жиру собака бесится, с прихоти человек дурит. Но вот если сложилось так, что многие прихоти обратились для нас и в желания, и в потребности, то, видимо, слово это само по себе из русского языка потихоньку исчезает именно потому, что оно потеряло свой смысл. Сегодня по телефону 495-956-1514 нам очень хотелось бы узнать ваше мнение. А как подлинные, настоящие человеческие желания отличаются от прихотей? Вот перестаем различать эти понятия. Из языка постепенно исчезает слово. Хотя мы много и часто говорим о прихотях. Просто словом этим. Вот признайте себе честно, дорогие радиослушатели, в последнее время пользуемся все меньше и меньше. Где граница между ними? Между необходимым и излишним. Как ее провести? И получается, что вопрос о прихотях – это вопрос о том, что же все-таки человеку действительно необходимо. И существуют ли такие вещи? Вот... самые главные человеческие необходимости. Ну, давайте мы попробуем опустить, например, потребность в еде, в воде и сексе. Хотя, сами знаете, что и желание попить, и поесть, и интимные желания человеческие могут оказаться прихотью. Вот все, что вы помните о значении этого слова, о том, как вы его чувствуете, и о том, как же все-таки желание того, что не нужно, отличить от желаний того, что необходимо. Но ведь действительно у человека, кроме физиологических потребностей, еще есть довольно много необходимостей. Нам необходим дом, нам необходима безопасность. Долго можно это перечислять. И в каждой области есть желание, есть прихоть, есть естественное и есть избыток. Это сложная и бесконечная, наверное, одна из самых ключевых для человечества тем. Но она все более и более становится важной для нас сейчас, поскольку, ну, как-то я думаю, что большинство радиослушателей Радио России, да и я тоже, вынуждены подтянуть штаны. У нас с вами ограниченный бюджет. Вот как их, эти необходимости, научиться хотеть и перестать прихотничать уже теперь? Этого слова и вовсе не существует как глагола. 495-956-1514, постоянный телефон нашего прямого эфира. И, конечно, мы, как всегда, работаем вместе с нашим сайтом в сети интернет. Сайт называется «Серебряные нити». Его можно найти, просто набрав в любом поисковике это словосочетание «Серебряные нити». Входите на первую страницу, там видите кнопку «Наш форум», а дальше разберетесь сами. Сейчас звоните по телефону 495-956-1514. Ну, что касается музыкальных пауз, то, как вы понимаете, мне было очень трудно, поэтому я решил сделать так. Вот, давайте мы с вами послушаем мои прихоти, прихоти радиоведущего программы «Серебряные нити», которые все-таки, как мне кажется, напоминают о наших подлинных желаниях. Я думаю, что я могу с самого начала тем, кто хочет размышлять, подсказать один предельно простой способ размышлений. У прихоти есть ключевой вопрос. Он нам очень хорошо известен, потому что вот часто наблюдаешь в кафе, молодой человек подходит к девушке и говорит: «Давай уйдем отсюда ко мне, скучно что-то». Она смотрит на него ленивым взглядом и отвечает: «А почему бы и нет?» Ну, зачем действительно сложности какие-то накручивать вокруг этого? А, конечно, приходилось мне сталкиваться и с другими сценами. Правда, реальная сцена из жизни несколько лет назад. Как бы передо мной идут молодые люди, я думал, что пара. И молодой человек ей говорит: а почему бы тебе не пойти со мной вот в тот лесок? На что она ему отвечает: ты что, с ума сошел? И он тут же сует ей ножик в бок. Ну вот хорошо, что я был сзади. Но, в общем, как бы и тут же появляется тот же вопрос: а почему бы и нет? Ну, разве может девушка ему отказать? Это и так, для начала разговора. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. По поводу желаний и прихоти. Настоящих, и да, и прихоти. Я как женщина могу сказать, есть такое слово интуиция. И уважение, собственно, своего достоинства женского. Вы знаете, Вер, можно я вас перебью? Да, пожалуйста. У меня просто, насколько я знаю, пользователи нашего форума зовут Светланой. Но у меня недавно, у меня в, на форуме есть раздел вопросов. Там можно задавать мне, лично мне, вопросы на самые разные темы. И медицинские, и философские, в общем, разные. И вот там недавно меня спросила одна из наших пользовательниц: а чем отличается интуиция от линии? От линии? Ага. Вот она, это ее вопрос. Она говорит, как бы, ну вот если я получаю сигнал, например, не лететь на самолете, или сигнал лечь в постель, как мне отличить это, что вот это в одном случае интуиция подсказала, а в другом лень? Проблема ведь в том, Вер, вот понимаете, мы либо мы придаем какое-то очень конкретное значение слову интуиция, как-то иначе, или нас не понимают. Ну, не понимают, потому что хорошо, если вы умеете говорить о своих чувствах. Извините, что я вас перебил. Ну да, вы абсолютно правы, потому что нужно учиться просто чувствовать себя и говорить о своих чувствах. А, наверное, как не перепутать? Ну вот я иду по улице, нравится мне девушка. Я думаю, а почему бы и нет? Она говорит: ну и не иди нафиг. А я ее раз ножиком в бок. Как бы, а почему бы и нет? Ну, меня... Чем вам не интуиция? Это похоть. И как отличить одно от другого? Да быть в гармонии сами с собой. Чтобы сразу, чтобы люди не удивлялись, я согласен. Это похоть, конечно. Ну вот мне моя интуиция говорит: хочу. Хорошо, не девушку. Это слишком... Ребят, вы интуицию путаете, значит, тогда с похотью. А вот как не перепутать-то? Ну, интуиция ваша. Ну, достали. Это я не от себя говорю. Простите, Вера, ради бога. Да. Ну, достали вы себя меня со своей интуицией. Объясните, что это такое? Ну вот хочу и все. Ну, скорее всего, это только вы можете объяснить. Или, может быть, женщина настоящая, да? А вы искусственная, простите. Я нет, кстати. Я, да. Вот. И поэтому единственное... Я как женщина могу сказать. Угу, говорите. Поскольку именно в женщине вот это вот начало развитое интуитивное, да? Только женщина идет от того, что когда она живет с чувством собственного достоинства, может быть, это как-то высоко там или как-то, я не знаю, трудно подобрать слова к этому, да? Именно. Вот, вот спасибо большое, Вер. Спасибо. Я вот что хочу сказать. Для этого передача «Серебряные нити» существует и наш сайт. Учимся подбирать слова снова, потому что вот уж очень хорошее слово «прихоть» стоит вспомнить, его в словаре Дарья просмотреть, сразу интуитивно что-то чувствовать начинаешь. Честно, у нас названий для чувств и желаний стало очень мало. Для нас все где-то в одной куче. Вот, например, что сказала по этому поводу наша радиослушательница Евгения. Доброй ночи. По-моему, прихоть от желания вообще трудно отличить, потому что ненужные затеи, необязательные желания, как написано в словаре. А не обязательно они с точки зрения кого? Мы ведь на самом деле редко называем прихотями свои желания. Чаще мы называем так желания других людей, те желания, которые нам непонятны, исполнение которых с нашей точки зрения не обязательно. А вот с точки зрения этих людей все может быть по-другому. Или вот такой вопрос тоже с прихотями связанный. Надо ли считать прихотями причуды и странности гениальных людей? Недавно я прочитала воспоминания, которые певица Аманда Лир написала о Сальвадоре Дали. Интересная получилась книжка, и в ней Аманда много рассказывает о странностях и причудах маэстро. Например, он много покупал всяких странных и вроде бы ненужных сюрреалистических вещей, платил за них большие деньги. Его жена Гала считала это как раз прихотью. Ее раздражало, что он тратит столько денег непонятно на что. А вот Аманда Лир слово «прихоть» не употребляет. Она как-то принимает эти причуды Дали как данность. И в самом деле, прихоть это или нет? Ведь неизвестно, может быть, без этих абсурдных покупок многих его картин не было бы. Ведь в прихотях каким-то образом проявляется индивидуальность. А вот желания могут быть и навязанными. Спасибо, меня зовут Женя. Ну, если желания навязанные, то они действительно ничем не отличаются от прихоти. Хотя, мне кажется, здесь вот в этом разговоре есть ключ. Есть ответ более или менее ясный об этих отличиях. Я могу сказать одно. Я Сальвадора Дали понимаю всем организмом. У меня, конечно, как бы это помягче, нет средств достаточных по сравнению с ним, но я с детства очень люблю такую категорию ненужных и сюрреалистических вещей. Они мне помогают думать. Дали они помогали рисовать, а мне помогают думать. Я кручу их в руках, потом провожу с ними, те, кто был у нас на занятиях, те знают, провожу с ними групповые занятия. Как бы с их помощью обнаруживаю внутренний смысл. А Дали с их помощью рисовал картины. И это означает, что это не было прихотью. Иногда, конечно, не можешь остановиться. Ужасно хочется ненужную вещь. Ну, в общем, тут, конечно, вступает в силу мера кошелька и других необходимостей, которые, конечно же, по сравнению с ненужными вещами, более необходимы. Ну, вот, пожалуй, это как бы намек. По-моему, уже даже с этим все становится ясно. Здравствуйте, Миша. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Чем отличаются прихоти от желаний? Ну, я бы хотел привести свою логику, которую я помыслил, и свои вопросы, и в конце сделать маленький вывод, в результате которого как бы можно отличить вот прихоть от желания. Мы вас слушаем. Мы очень любим людей, которые мыслят логически. Я старался. Я вообще подумал, а что движет человеком? Наверное, это некое желание блага. И тут у меня возникло два варианта. Первый вариант, если это, к примеру, взрослый человек, то у него может быть желание, допустим, проникнуть в тайну мироздания. Ну, я не называю это желанием, это, скорее всего, какое-то стремление. Ну, интерес или смысл. И отсюда у меня сразу три следствия. В таком случае получается, что такое желание свойственно только человеку, что человек, взрослый человек, начинает в таком случае желание эти упорядочивать, если не контролировать, то создавать какую-то определенную иерархию своих желаний. Ну, впрочем, можно я вас перебью, Миш, на секунду? Да. Я хотел сказать, что вот епископ Сурожский, Антоний Сурожский, он очень четко говорил, что в этом месте, это просто, мне кажется, важно, наука не отличается от религии. Потому что и религия, и наука – это стремление человека познать тайну мироздания. И это автоматически означает признание существования этой тайны, которой просто разными путями мы стремимся. Извините, что я вас перебил. Ну и в таком случае получается, что человек как бы оккультуривается сам и создает какую-то культуру. Но это в случае взрослого человека. А если мы, к примеру, возьмем ребенка, то у него же есть прихоти, а есть какие-то желания. И вот как в нем различить? Да и вообще мне кажется, что в нас всегда желает именно ребенок, какое-то инфантильное начало. Ну что такое инфантильное начало-то, Миш? Ну, для меня это какое-то определенное направление в сторону чего-то. То есть желание определенного направления. Или вот еще вопрос. А зачем человеку познавать тайну? Ну, нафига? Ну, это является каким-то смыслообразующим. Для чего ученые, например, познают тайну? Сразу не могу так ответить. Думаете. Спасибо вам большое, Миша, за звонок. У нас вторая музыкальная пауза. Кодомо на токи датта. Ие га якечатта но. Ано токи но папа но као. Кеште васренай. Аташи о шиккари дайте. Хи но нака о ниге дашта. Пажама но мама тачи скуши. Тада фуруете та. Нани мо камо моете юку но о мите. Субе те га накунатта токи. Живен ни итта но. Кажи нанте конна мон датта но. こんなもんなの。そんなもんよ。さよ明けまでグラス持って、それだけのこと。パパがサーカスに連れてってくれた最高のショーだった。ピエロ、ゾウ、踊るクマもいた。綺麗なお姉さんのピンクの足が宙を舞う。でも座って見てるうちに何か物足りなくなってきた。それが何かわからないけど、見終わった時自分に言ったの。サーカスなんてこんなもんだったの？こんなもんなの？そんなもんよ。さよ明けまでグラス持ってそれだけのこと。世界一素敵なやつだった。川べりを二人で歩いたわ。時を忘れ見つめ合った。愛し合ってたのに、ある日あいつは消え失せた。辛くて死のうと思ったわ。そうしなかったけどね。それで自分に言ったの。恋なんてこんなもんだったの？そんなもんよ。さよ明けまでグラス。あんたの考えてることわかるわ。そんな風に思うならなんで人思いにって言いたいんでしょう。私は嫌。最後の落胆はまだ先でいい。だって私なら最後に息を引き取る時も今あんたに聞かせたように自分に言うのよ。 Ну вот, а мы с вами возвращаемся к разговору о прихотях. И мне кажется, совершенно блестяще сказала о них наша слушательница Екатерина. Здравствуйте, это Екатерина, город Москва. Объявленная тема «Прихоть». Я попыталась найти ассоциации, и первым делом я вспомнила рассказ о Генри «Персике», когда жена просит персика, а муж бежит исполнять ее прихоть. Побывав в перестрелке, он с трудом добывает заветный плод, но жена удивлена: «Разве я просила персик?» Я считаю, что прихоть рождается где-то в глубине нашего образного сознания или бессознательного. Появляется некий образ, который что-то символизирует для нашей души и который требует своего воплощения. Но мы не знаем образный символический язык, мы не знаем этой азбуки, мы, как Пиноккио, не умеем читать. Поэтому голос нашей интуиции или инстинкта мы воспринимаем напрямую, не пытаясь его осмыслить и сделать перевод с образного языка на язык к нашей реальности. Поэтому мы можем попасть в ловушку. Чаще всего эти ловушки выражаются беготней, суетой. Это как персонаж у Генри, который бегал в поисках персика, одновременно затевая заварушки с полицией и бандитами. Это как в сказке «Красные башмачки». Истинное творчество обменивается на легкую и безбедную жизнь, в которой возникают прихоти. Дьявольские красные башмачки, которые, раз одев, нельзя снять, и которые тебя закружат в утомительном бесконечном танце от прихоти к прихоти. Спасибо. До свидания. Вот, возможно, Екатерина и права. Действительно, работа прихоти в нас, она как бы... Мы ее имеем в виду под словом «дьявол» или еще под какими нехорошими словами типа «бесов». А вот в чем же все-таки разница? Давайте попробуем это четко сформулировать. Ну что Миша имел в виду под инфантилизмом, например? Здравствуйте, Александр. Алло. Есть Краснодарский край у нас? Алло. Алло, да. Слушаем вас. Здравствуйте, я только плохо слышу вас очень. Александр, тогда просто скажите, ладно, я не буду вам мешать. Я Александр Эммануэл Чабов, житель станицы Староминской Краснодарского края. Вот зашел разговор о прихоти. Как вы считаете, вот сидение в интернете для меня прихоть или желание все-таки общаться с людьми? Я композитор, написал более 70-80 песен и выкладываю их в мой мир, собакамейл.ру, чтобы отдать людям. Я думаю, что это никак не прихоть. А? Нет, это не прихоть. Это не прихоть, я тоже так считаю. А что ж такое прихоть? А вот дети мои говорят, что это для меня интернет – это прихоть. А для них? Стремление к общению, разве это можно назвать прихотью? А для них это прихоть? Они не ходят в интернет, дети? Ой, я вас плохо слышу. Ладно, спасибо большое, Александр. Ну, это действительно все тот же самый вечный вопрос. Давайте я сначала попробую, как смогу, ответить на вопрос Миши. Ну, я, точнее говоря, уже ответил на него. Вопрос, а почему бы и нет, к самому себе, возникает тогда, когда человек не в состоянии ответить на вопрос «зачем?». Вот этот вот вопрос, он просто очень неприличный для нашей культуры. Если вы хотите потерять друга или подругу, я, по-моему, уже много раз об этом говорил, то проще всего задавать ей вопросы, зачем и почему. Люди этого сейчас очень не любят. Почему ты пошла учиться в этот институт? Зачем ты женился? Почему ты пошел именно на эту работу, а не на другую? Ну, в лучшем случае ответ – там денег больше платят. Никаких других ответов, собственно, и нет. Смотрите. Действие, совершаемое, исходя из вопроса «а почему бы и нет?», значит, что люди поступают определенным образом – только потому, что не находят причин так не делать. Ну, если, как вам сказать, целью жизни является, например, удовольствие, то почему бы и не пить, пробовать наркотики? Да, отсюда же возникает богатый вопрос: в жизни надо попробовать все. Хотя, по счастью или по несчастью, это решительно невозможно. Вообще невозможно не поиметь все, не все попробовать. Здравствуйте, Николай. Алло. Город Орел. Да. Добрый вечер. Значит, прихоть – это желание, свое желание, не считающееся ни с возможностями, ни желаниями других. Вот так коротко. Ну, на самом деле, это далеко не факт. Вообще, есть довольно много всевозможных... Есть довольно много всевозможных прихотей, которые в действительности никому не мешают. Ну, хотя бы до какого-то определенного момента. Проблема в том, что прихоть или инфантилизм – это неосмысленное желание. Это полная невозможность ответить на вопрос «зачем?». Если человек не находит причины делать именно это – Значит, перед нами прихоть, а не проявление воли. Ну, или, если хотите, продукт внушения культуры или моды, или чего угодно другого. Поскольку здесь же, рядом с ответом «а почему бы и нет», лежит ответ «все так делают». Почему ты пошел в этот институт? Все пошли в этот институт. Почему ты пьешь? Все пьют. В общем, безликость вот этого самого внушающего фактора, она вовсе не отменяет самого процесса внушения. И, конечно же, я этот разговор затеял по той простой причине, что мы недавно говорили об основных проблемах воспитания. Может быть, кто-то помнит. И там я пытался утверждать, что в жизни человека главным является действие. Для чего ученый познает мир? Да потому что он хочет что-то создать, свою научную теорию, создать свою модель Вселенной, или с помощью этой модели Вселенной что-то изменить на Земле. Это такая страсть, потому что познание, просто не стоит это забывать, это тоже продукт некоторого делания. Вот то, что формирует научное познание. Я сейчас в первую очередь имею в виду, конечно, фундаментальное в первую голову науки. Потому что в прикладных все еще проще. Они вообще познают тайны ради создания конкретных объектов. Вот мы с вами и живем вполне в соответствии с тезисом Николая Бердяева о том, что главная цель человеческой жизни – это повторить деяния Божьи. Сотворить что-нибудь. Как только мы всплывает слово «прихоть», вместо слова «сотворить» возникает «натворить». Это большая разница, между прочим, очень непростая, поскольку, наверное, она заслуживает тоже отдельного разговора. Поэтому, если мы это понимаем, то мы понимаем, что истинным желанием человека является желание чего-то нужного ему зачем-то. И этим зачем-то должно являться действие, а не удовольствие. Поскольку непрерывное получение удовольствия и создает тот самый бесконечный фон лени, в который мы периодически окунаемся с головой. Если мы живем только ради удовольствия, то это значит, что удовольствие становится нашей повседневной работой. Любить женщину, выходить замуж и жениться можно зачем-то. Мы сегодня говорили вот в нашей редакции о том, что все дети, между прочим, кроме прихотей, или одной из их прихотей является то, что почти все они рисуют. Не все умеют, не все рисуют талантливо, но все рисуют. Все хотят что-то сделать, создать какое-то свое пространство. А вот потом к этому приспосабливаются желания. Дали, возможно, так и не вырос, на всю жизнь в каком-то лучшем смысле этого слова остался ребенком. Но вот эти вот его сюрреалистические штуки, они же были инструментом его деятельности. Вот если мы с вами задумаемся, то человеку ведь очень мало что нужно. Ему в первую очередь необходимо. Он хранит, таскает с собой с одного места жительства на другое свой инструмент. То, с помощью чего он что-то делает. Даже не обязательно что-то создает, но именно это является для него самым ценным. Потому что, например, мы можем делать, между прочим, воспоминания. В некотором смысле бабушка может считать своей главной жизненной функцией передать внукам, детям память о большой семье, которой уже нет, да, о том, как она проходила через страшные годы, через войну. И она из пожара будет спасать свои фотографии старые, потому что это инструмент, позволяющий ей жить дальше и передавать кому-то то, что она накопила в жизни. Это опорные точки. Поэтому я имею в виду дело в таком очень широком смысле этого слова. Но без него можно, потому что вообще ответить на вопрос «зачем?» можно, описывая только некоторую систему действий. Да, зачем ты вышла замуж? Ну, я хочу от этого мужчины детей, я хочу их воспитывать, я хочу создавать ему уют. Ну, в общем, да, вот... Вот вы можете обратить внимание, как только возникает вопрос, а почему бы и нет? Ну, может быть, в каждом правиле есть свои исключения, но этот брак очень быстро распадется. Прихоть – это желание, которое возникает спонтанно и без какой бы то ни было структурной связи с личностью. Именно поэтому это и есть инфантилизм, его главное свойство, по той простой причине, что связь между своим поступком или желанием с собой маленький ребенок не осознает. Мы с вами стали инфантильными. Это значит, что желание само по себе, даже самое мимолетное и рациональное, сегодня требует своего исполнения в категорическом виде. Пренебрежение им или просто попытка его отложить расцениваются как нарушение личной свободы. Наверное, это практически все, что я сегодня успеваю сказать. К чему я это? В общем, простая привычка. Иногда задавать себе вопрос, зачем я это делаю? Зачем мне это нужно? Почему я этого хочу? И что это даст мне и моей деятельности? Тому, что я хочу сделать в жизни. Потому что создать свой мир – это значит оставить что-то после себя. 1 октября – важный для Радио России день, поскольку это Международный день пожилых людей. И, конечно, 1 октября нас не будет в эфире, а вот 3 октября мы в эфире будем. И мы... Давайте попробуем поговорить не о бедах пожилых людей, а давайте попробуем поговорить о том, как не стареть. Потому что, между прочим, я уже почти дал ответ на этот вопрос. Вот вы... Никто сегодня по телевизору Льва Шаинского не видел? Человек что-то делает, понимаете? Вот какую-то часть ответа, от самых маленьких и до самых стареньких, мы с вами уже дали. Но я хочу послушать вас во время следующего эфира, дорогие наши пожилые слушатели. Что надо сделать, чтобы обрести долголетие? Что нужно сделать, чтобы не стареть? Как вам удалось, пройдя через всю эту жуткую жизнь, еще многие остались, кто прошел через революции и войны? Как удалось сохранить жизнь и энергию? И вообще, что происходит с душой человеческой, когда в стране становится очень много пожилых? В общем, обо всех этих вопросах 1 октября. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Oh, мои воздух вновь.